Глава 14. О, рожденный женщиной человек! Короток век его, но полон тревог. Словно цветок он распускается и вянет. Промелькнет, как тень, и исчезнет. Так вот за кем ты следишь. Со мной ты желаешь судиться. Кто извлечет из нечистого чистое? Никто. Все дни человека сочтены. Ты отмерил ему число месяцев, предел, которого он не переступит. Так отведи же от него свой взгляд, дай ему, как поденщику, день для радости. И у дерева есть надежда. Его срубят, оно возродится, появятся новые ростки. Пусть состарились в земле его корни, мертвый пень занесен землею, в рост оно пойдет, почуяв воду, как молодое деревце побеги пустит. А человек умирает безвозвратно, погибнет, и не будет его больше. Иссякнут в озере воды, и река обмелеет, пересохнет. Так и человек ляжет и не встанет, и покуда небеса не исчезнут, он от сна своего не очнется. О, если б ты скрыл меня в Шеоле, спрятал, пока не пройдет твой гнев, и назначил срок, когда меня вспомнишь. Только умерший оживет ли? Пока тянется моя служба, буду ждать, не придет ли избавление. И тогда ты позовешь, а я отвечу, ибо о творении рук своих ты затоскуешь. Ныне ты считаешь мои шаги, а тогда грехи мои выслеживать перестанешь. Будет в суме запечатан мой проступок, и на провинность мою ты наложишь повязку. Но крошится и рушится гора, и скала сдвигается с места. Воды перемалывают камни, разливаются и смывают почву. Так и ты губишь надежду человека». Ты сразишь его, и он исчезнет навеки. Ты облик его изменишь и прочь отошлешь. И не знает он, в чести ли его дети, и не ведает, если их обижают. Лишь своя боль терзает его тело, лишь о себе душа его рыдает.